Очнувшись утром, Костя обнаружил, что так и сидит, свесив левую руку в ванну, и рука совсем ничего не чувствует. Спина словно оледенела от долгого и плотного знакомства с покрывавшим стену кафелем. Зад, покоившийся на бетонном полу, был как каменный. «Так и простыть недолго», – тупо подумал Костя, и, осознав нелепость этой мысли в данной ситуации, рассмеялся. Вместо смеха вышло не то кряхтение, не то кудахтанье. Крови в ванной оказалось совсем немного. Она едва окрасила воду в розовый цвет. С великим трудом поднявшись на ноги, Костя посмотрел на запястье левой руки. Там белел неровный шрам. Выглядел он так, словно после пореза прошло много лет. Не найдя в себе силы удивиться, Костя выдернул пробку, выпуская воду. Телефон молчал. Взяв его, он зашел в раздел электропитания. 16%. Примерно на сутки работы. «Недорого же ты меня ценишь», – процедил Костя, пытаясь отвлечься от зверских мурашков, атаковавших затекшее за ночь и теперь начинавшее отходить тело. Особенно ягодицы и висевшую через край ванны левую руку. «Остальные 80 с лишним процентов где?» «Ушли на нужды оживления покойника?» «Сутки. Ладно, и то хлеб». Подобрав с пола сигареты и зажигалку, он пошел в кухню, мельком взглянув на часы в прихожей. 16:30. 16:30, среда, лето, светает. Скоро на работу, и он страшно голоден. В холодильнике было пусто, так как Костя в последние дни совсем не готовил. Почти ничего не покупал, часто забывая поесть вовсе. Настроение стремительно повышалось. Жив. Жив. Спустившись во двор, он стуком в окошко разбудил продавщицу в последней надежде алкоголика и взял килограммовую пачку пельменей. Недолго подумал и попросил еще полторашку Андреича. Не стоило бы пить, но тепло в своих рабочих на алкоголь не проверял. Воскресаешь не каждый день. И надо же это как-то отметить. Да и что такое 1,5 литра светлого? До 9 все выветрится. Вернувшись, Костя налил себе пиво и стал ждать, когда сварятся пельмени. Весь килограмм и вбухал в кастрюлю. Да как бы и мало не было, если по аппетиту судить. Выпив один стакан, он похвалил себя про пиво и тут же налил еще. Помешивая в кастрюле, Костя мимоходом прочитал название на выброшенном в ведро пельменном пакете. «Михалыч». «Фантазии у них, что ли, не хватает?» — хмыкнул он. «Что за мода пошла такая? Пельмени? Михалыч. Приправа? Приправыч. Вот жизнь. Выпил Андреича, закусил Михалычем, достал Макарыч и пальнул в Рабиновича». Пельменей хватило едва-едва. На работе никто ничего не заметил. Поздно вечером, стараясь почаще моргать после длиннейшего интернет-сеанса, Костя услышал ненавистный девичий голос. «Батарея основного аккумулятора разряжена. Пожалуйста, зарядите батарею или вставьте другой аккумулятор». «Чтоб ты сдохла, сука!» – выдавил Костя, нехотя выключил компьютер и пошел в ванную. 2 недели так и продолжалось. Костя мало-помалу пристрастился к пиву, пока зная меру. А что удивительного? Другой вообще по-черному запил бы. Сперва он брал 1 полторашку по утрам. На 2-ю неделю стал запасать пиво на вечер. В начале 3-й уже захватывал бутылку с собой на работу. У Теплова продавалось пиво, но не станешь же там покупать. Уединиться, чтобы хлебнуть из горлышка, было нетрудно. Рискованно, конечно, ну да будем надеяться. Машину на стоянку загнать или подать ее ко входу в гостиницу – невелика премудрость. Запах прекрасно отбивал антиполицай и постоянное жевание орбита. Того, который без сахара. Ничего страшного, пронесет. Пока проносило. Регулярная выпивка имела свои хорошие стороны – не так тоскливо ждать вечера. И еще Костю особенно радовала даруемая алкоголем раскованность. Он осмелел настолько, что мог теперь достаточно свободно общаться с Леночкой, называя ее Леночкой, и смешил девушку на ходу сочиняемыми анекдотами, проявляя доселе дремавшее в нем чувство юмора. Вскоре Лена привычно улыбалась ему еще издали. Личная катастрофа Кости, как и все катастрофы в мире, разразилась внезапно. Пиво ли было виновато? Частенько отвлекавший его внимание образ Леночки, то и дело вторгавшийся в сознание, или же внушавшее чувство нереальности происходящего, доводившее до отупения ежевечернее самоубийство, успевшее стать традицией. Да только однажды, загоняя на стоянку перед гостиницей дорогущий Lexus, Костя крепко приложил его к другой машине, и тоже не из дешевых. Заглушив двигатель, он посидел еще в водительском кресле, прежде чем заставил себя вылезти наружу и оценить размер ущерба. Одного взгляда на передок Лексуса с выбитой правой передней фарой, лопнувшим бампером и гнутым крылом, а также на покалеченную корму английского внедорожника хватило, чтобы потемнело в глазах. Костя вспомнил случай, о котором недавно писали все газеты. Шофер грузовика на светофоре врезался в крузер. Вот так же вылез, посмотрел, достал из кузова канистру с бензином, облил себя и щелкнул зажигалкой. Кто-то бежал к стоянке. Заливалась сигнализация пострадавшего лендровера. Кто-то крыл матом из окна гостиницы, а потом и рядом с ним. «Спокойно, разберемся», — услышал он голос министра, но так, словно его голова была закутана ватным одеялом. «Разберемся, тебе сказали», — перебил поток яростной ругани рев котлеты. «Сдай назад, браток, без рук. Со своими сотрудниками мы как-нибудь сами». Костя полностью пришел в себя и начал здраво воспринимать происходящее только в кабинете Теплова. «Повезло тебе», — сказал хозяин комплекса, толкнув ему через стол несколько листов бумаги. «Почитай вот и распишись. Твое счастье, что оба владельца согласились воспользоваться услугами нашей же мастерской. Хотя мужик на ровере вначале упирался. Не хочу, — говорит, — иметь дело с сервисом, где работают такие раздолбаи. И он не так уж не прав. Раздолбай — это ты, как понимаешь. И благодари министра, он согласен внести за тебя сразу всю сумму». Костя молча перебирал бумаги. «Ну, чего мусолишь?» – нетерпеливо сказал Теплов, когда он пошел на второй круг. «Это результаты нашей же экспертизы, ты их уже смотрел. Не первый год работаешь здесь, машины знаешь, должен понимать, что все справедливо. Даже более, чем ты заслуживаешь. Ребята сделают все по внутренним расценкам, как своему. А теперь марш домой. Отпуск без содержания 2 недели. Выйдешь? Подумаю, доверять ли тебе снова парковку». «Да что вы, Андрей Викторович», – нерешительно возразил Костя. «Какой мне отпуск? Тут же моя зарплата за год». Он вяло тряхнул листками. «Вижу, сумма ущерба не завышена, но...» «В отпуск!» – рявкнул Теплов, однако без особой злости. «Да тебя вообще надо гнать в дрешее, труженик! Подожди хоть пока владельцы машины с гостиницы съедут». Выйдя на улицу, Костя столкнулся с министром. «Эх, Косточка!» – сочувственно сказал начальник охраны. «Как же ты так, а? Ну ничего, расплатишься помаленьку. Отдавать придется вдвое больше, чем ты платил за компач. Сам понимаешь, я не могу всю жизнь ждать, пока верну свои деньги. Не хочешь сидеть на одном дошираке, можешь продать свою квартиру и переехать в секционку». «Да не вздрагивай ты так, не нужна мне твоя хата. Справишься с выплатой без этого, возьму частями. Добрый я, понимаешь, человек. Пойдем, черкнешь расписочку». Оставшись без дела, Костя ушел в первый в своей жизни запой, относительно протрезвев только к концу отпуска, и тогда же узнал из выпуска новостей, что начальник охраны гостиничного комплекса у Теплова, без вести пропавший 3 дня назад, найден в лесопосадках с 8 пулями в теле и 1 в голове. Следствие отрабатывает версию, согласно которой... Костя схватил телефон, сгоряча подумав, что нечаянно стер по пьяни номер министра, но ему пришлось убедиться, что все же таинственный прибор – не единственная причина внезапных смертей в этом мире. Номер оказался на месте. Только при открытии контакта всплыло окошко. Данный абонент в настоящее время недоступен. «Это точно», – прошептал Костя. «Куда уж недоступнее». На работе его первым встретил Котлета. «Не думай, что если министр откинул копыта, то ты теперь никому не должен. Можешь считать меня его правопреемником. Расписка твоя у меня. С нею и прочими бумажками и показаниями свидетелей я с тебя все, даже через долбанный законный суд, получу без проблем. И вот еще что. Теплов решил тебя пока до парковки не допускать. Поработаешь под металлой. Зарплата будет, сам знаешь. А я не хочу ждать с тебя денег до седых волос. Я тебе не министр. Это он у нас был, широкая душа. Значит так, продаешь хату. Причем риэлтора тебе укажу я. Все оформим в моем присутствии. А тебе подыщем секцию где-нибудь на толстовке. Идет? И бабки еще останутся». «Продажа-то почему через тебя?» — попробовал все же возразить Костя, понимая, что по основному пункту спорить бесполезно. «Что я, сам квартиру продать не смогу?» «Ты мне повякай, заморыш!» — зловеще дыхнул ему прямо в лицо Котлета, нависая сверху, как Кинг-Конг. «Заберешь деньги и свалишь куда-нибудь в тьму тараканью, а я тебя потом ищи, да?» Кое-как отработав первую смену на новой должности, Костя пришел домой. Долго, без цели, слонялся по квартире, глядя на стены так, словно видел их впервые. Наследство от матери. И память о ней. Единственная. Оно, конечно, можно и в секции жить, тем более, что сам виноват. Да только надо быть полным кретином, чтобы думать, будто после сделки с Котлетой у него останется жилье или какие-то деньги. Тут Котлета прав. Он не министр. В лучшем случае жизнь у мусорного бачка и ночевки в подвалах. В худшем – труп обнаружат, но не скоро, если еще обнаружат. Несколько дней Котлета его не тревожил. То ли занимался подготовкой, то ли другими делами с Костей не связанными, то ли давал жертве время прочувствовать ситуацию. Поручиться Костя не мог, но был почти уверен, что за квартирой и за ним самим следят. Наконец, Котлета подошел к нему, поймав точно так же утром перед работой. «Возьми на завтра у Теплова отгул. Наври, что хочешь. За один день все и сделаем, ручаюсь. Завтра я тебе звякну. Кстати, какой у тебя номер?» «А ты мне свой дай», — решился Костя внезапно. «У тебя что, нет?» — удивился Котлета. «Давай, записывай». Во время обеденного перерыва Костя тяжело опустился на стул за пустым столиком в самом дальнем углу столовой, отведенном для своих, и достал телефон. Тот скромно помалкивал, переваривая порцию энергии, которую Костя по обычаю вкатил ему вечером. «Если отдашь материну квартиру Котлете, имея в распоряжении такую вещь, ты просто полный слюнтяй, братец», – подумал он, открывая нужный контакт. «Слюнтя и ничтожество. И что бы ни сделал с тобой Котлета, ты это заслужил. Убийство. Ну и что? Убийство. А Дениса убил не ты? Балабина. Алиску. Приборчик убил, думаешь? На кнопки-то ты и нажимал». Леночка, ставя перед ним поднос, озабоченно посмотрела на его лицо. «Ты что такой серый?» — спросила она. «Ничего не серый», – отозвался Костя, вызывая меню телефонной книги. «Просто настроение не очень». «Котлета», – всплыло окошко. «Изменить данные. Удалить?» «Удалить». «И насколько не очень?» – улыбнулась девушка. «Удалить контакт. Вы уверены?» «Уверен ли он? Черта с два он уверен. Но левое запястье уже изрезано так, что ему приходится носить напульсник. Браслетом от часов такие шрамы не закроешь». «Удалить». «Насколько?» – переспросил Костя, поднимая глаза от экрана и тоже невольно улыбаясь. Глядя на такое лицо, как у Леночки, нельзя не улыбаться. Насколько не очень? Очень не очень. Внимание! Котлета будет безвозвратно удален. Продолжить? Да. Нет. Все из-за аварии, посочувствовала девушка. Тяжело, я понимаю. Но ты ведь разрулишь ситуацию. Конечно, разрулю, ответил Костя, нажимая «Да». «Хороший у тебя телефон», — заметила Леночка, поворачиваясь, чтобы уйти. «Еще какой хороший», — пробормотал он ей вслед. «Просто замечательный». Отпрашиваться у Теплова на следующий день он не стал, о чем начал жалеть сразу, как только сел в автобус после работы. «А вдруг прибор не сработает?» «Да почему он должен не сработать?» — уговаривал себя Костя. «Всегда срабатывал, а тут...» Когда больше всего нужно, выдаст осечку? Вот-вот, возражал он сам себе. Именно потому и выдаст, что больше всего нужно. Пока ты бездумно убивал своих знакомых и себя терзал, он срабатывал. А сейчас не станет. Или сработает наоборот. Котлета сегодня выиграет миллион в казино, окажется ночью в постели с тремя лучшими красавицами города одновременно, шрамы на его роже рассосутся бесследно, а Теплов завтра официально назначит его на место министра. Называется это закон подлости. Дьявол придумал его, пока изобретал твой телефончик. 7 часов вечера. 8. Костя каждый час заходил в раздел электропитания. 9 часов. 5% заряда. Потом 4. Электронная девчонка – это дочка сатаны, голос которой ее папаша – упрятал за сенсорным экраном, молчала. Хотя раньше начинала доставать его, едва уровень падал ниже 7%, а уж по снижении до 5 верещала вовсю. 10 часов. Костя, еще недавно серьезно сомневавшийся, способен ли он использовать прибор в личных целях, теперь желал скорейшей смерти котлеты так, как не желал еще ничего в жизни. 11 часов. И вот, в очередной раз зайдя в электропитание, он увидел зеленую полосу поперек всего экрана, а под ней заветную цифру 103. Прибор сработал. Просыпаться в собственной постели, а не в ванной комнате, где теперь место вытащенной в прихожую стиральной машины занимало специально поставленное там кресло, было непривычно. Непривычно было начинать день без пива, но Костя и глотка не смог выпить с тех пор, как удалил контакт котлеты. Еще в автобусе он узнал от двух знакомых мойщиц, работавших у Теплова, невесть как раздобытую ими новость. Ночью котлету насмерть зашиб стулом один из постояльцев гостиницы. В понимании Кости, чтобы убить замначальника охраны, того требовалось ударить не стулом, а по меньшей мере книжным шкафом, или шифоньером с антресолью. Причем не один раз. И в конце для надежности обрушить на него всю тепловскую гостиницу. Впрочем, странная уязвимость котлеты, как и осведомленность мойщиц, вскоре объяснилась, поскольку обе девушки болтали без умолку. Одна из них была подружкой дежурившего ночью охранника, который позвонил ей утром, едва она встала. Котлету в коллективе не любили, а для некоторых его смерть была настоящим праздником. В 7 вечера постоялец из 40-го номера потребовал к себе наверх выпивку, через час – девочек. И еще через 2 с лишним часа в 40-м начался настоящий кавардак. Постоялец, судя по доносящимся звукам, избивал проституток и грозился их прирезать. Когда в номер попыталась проникнуть охрана, он открыл стрельбу через дверь. Вызывать милицию Теплов не любил, и охранники знали об этом. Посему из бани на озере спешно извлекли парившегося там с какой-то продажной милашкой котлету. Наскоро одевшийся замначальника пришел на выручку своим подчиненным и потребовал, чтобы постоялец для начала отпустил проституток. На что получил ответ: «Приди и возьми». Котлета, не отличавшийся ни малодушием, ни долготерпением, пошел на штурм. Один из охранников постучал с улицы в окно, расположенного на втором этаже 40-го номера шваброй, привязанный к деревянному бруску, отвлекая внимание. Одновременно Котлета вышиб дверь и ворвался в номер, моментально обезоружив Буяна. Но тому удалось вырваться, отскочить и запустить в противника стулом, угодившим ему кончиком ножки точно в висок. После чего постоялец, подобрав свой пистолет и, стреляя во все стороны, вырвался в коридор. Сбежал вниз по лестнице, забрал свою машину со стоянки и был таков. На месте происшествия, наконец, вызванная милиция обнаружила больше 20 гильз от пистолета ТТ и две, то ли брошенные преступником, то ли оброненные им в торопях обоймы от того же оружия. О внешности убийцы почему-то ничего не смогли толком рассказать даже проститутке, бывшей с ним в номере, которым он не причинил никакого существенного вреда, исключая пару синяков у каждой. Оружие ни по каким делам ранее не проходило. Отпечатки пальцев не с чем оказалось сравнивать. А краденую машину с фальшивыми номерами обнаружили всего в 10 километрах дальше по трассе. Преступник же словно испарился. Никаких новых правопреемников министра по смерти Котлеты не обнаружилось. И Костя почти целую неделю жил спокойно. Полному счастью мешал только с каждым днем приближающийся срок очередной зарядки аккумулятора. И мысли, текущие беспокойным, непрерывно меняющим русло ручейком. Представляя себе, сколько людей в мире хотели бы заиметь его телефон, Костя сразу приходил в дурное расположение духа. Военные любой страны, террористы, религиозные фанатики. Да разве всех перечислишь? И они не мучились бы угрызениями совести, отправив на тот свет какого-нибудь Котлету, которому туда было давно пора. Быстрое устранение политических противников, конкурентов по бизнесу, врагов веры, кого угодно. И таким способом, что не подкопаешься. Достаточно узнать номер телефона. В безопасности оказались бы те, кто телефонами не пользуется. А много ли их сейчас? И только в относительной безопасности. «Что я знаю о других свойствах прибора?» – размышлял Костя. «Нелепо думать, что создатели уникального и страшного с любой точки зрения аппарата предусмотрели в нем только пополнение энергоресурса при помощи убийств людей, внесенных в телефонную книгу. Сколько уже раз приборчик оживлял меня самого? А если меня по-настоящему убьют? Посторонние? Нет, скорее всего, не смогут, пока телефон при мне. Интересно, что будет, если я прыгну с вертолета в кратер действующего вулкана?» Надеясь на безразмерную память мобильника, Костя пока ни разу не удалял ни фотографии, ни видеозаписи. Теперь боялся и пробовать. Люди с фотографией. Что с ними будет? Все умрут? Он сделал множество снимков на улице и в парке. А если удалить музыкальный альбом? Тимати вот, например, ему никогда не нравился. Костя представил, как нажимает в меню «Удалить», после чего смерть настигает исполнителя песен, автора текстов и композитора. А среди фанатов Тимати начинается жуткая эпидемия, которую нельзя остановить никакими ухищрениями медиков, и все они поголовно вымирают. Прибор способен воскрешать своего владельца. А кого еще? Что произойдет, если ввести в телефон номер уже мертвого человека? Эй, постой. Есть же такой человек. Костя прекратил работать метлой и прикрыл глаза. Вот он находит номер министра, открывает меню, а там в самом низу скромная надпись «Восстановить контакт», после нажатия на которую телефон задает примерно такой вопрос. Попытаться восстановить министра? Да? Нет? И вот уже министр оживает в своем элитном гробу под бетонной плитой на глубине 2 метров ниже поверхности земли. Нет, с воскрешениями мы пока повременим. Такого и Котлете не пожелаешь. Открыв глаза, Костя достал телефон и тут же проверил свою догадку. Соответствующей опции меню не предлагало. Или она присутствует где-то, нужно лишь найти? Здесь столько всего, я еще и половины не видел. Значит, пока мы освоили только убийство. И что с этим делать? Наказывать ушедших от правосудия преступников? Конечно, издевательски сказал про себя Костя. Они номера своих телефонов печатают в газетах. Крупными цифрами. Вот недавно, возле Смирновки, неизвестный водитель сбил на трассе двух ребятишек. Оба умерли по пути в больницу, поскольку скорая приехала слишком поздно, а водитель скрылся. Ну поди, найди его номер. Киллером стать проще. Начать с мелочевки, заработать репутацию, и вот ты уже непревзойденный специалист своего дела. Но рано или поздно тебя вычислят. Да, вычислят те самые парни из спецслужб, которых ты недавно так боялся, и поставят себе на службу вместе с телефоном. А ты даже умереть не сможешь. Думай, братишка, думай. Чуть больше 20% осталось в аккумуляторе. Ох, как же неохота опять садиться в кресло возле ванны. Плюнуть на все и ничего не делать. Пусть разряжается. Костя вспомнил фильм, где герой утешает героиню, очень симпатичную девушку, после смерти кого-то, кто был ей страшно дорог. Да, он умер, но жизнь продолжается. Впрочем, и в других фильмах эта фраза звучала частенько, особенно в американских. Жизнь продолжается. Больше 300 человек в телефонной книге. И еще фотографии. Фотографии, о которых он до сих пор ничего не выяснил. Множество фотографий парка в воскресные дни. Там сотни, может даже тысячи людей. Что будет? Аккумулятор садится. Данные потеряны. Все умерли, но жизнь продолжается. В том, что он сам останется жив, Костя почти не сомневался. В худшем случае постареет лет на 10, а батарея окажется полностью заряженной. Дьявол или зеленые человечки с летающей тарелки, они не отпустят его так просто. Близился конец рабочего дня, и Костя уже собрался идти в раздевалку, когда вспомнил, что не прибрал девичью курилку. Смолить на территории Теплов служащим запрещал, но вообще курильщиков не преследовал, и специально отведенных мест на территории комплекса было сразу несколько. У черного входа гостиницы, в автомастерской, на мойке и за столовой. Последняя и называлась девичьей, поскольку курящих поваров мужчин в столовой не было, и дымить туда ходили одни официантки. Снаружи курилка была похожа на небольшое, пристроенное к задней глухой стене столовой подсобное помещение. Очень чистенькое и опрятное. Дверь находилась со стороны служебного входа в столовую. Костя подошел с противоположной и остановился, услышав внутри голоса. Говорили разбитная черноволосая Танька, заядлая курильщица и Леночка. «Вот не знал, что Лена курит», — подумал Костя. «Надо же». Или просто пошла за компанию с Танькой посекретничать. Он повернулся, собираясь уйти, когда Танька сказала. «Да что он тебе может сделать-то? Пошли его лесом и забудь». И в ответ донесся слабый, плачущий голос Лены. «Ты не понимаешь ничего. Этот старый козел, декан факультета. Не поеду с ним, не протяну до конца следующего семестра. У нас половина преподавателей взяточники. Я тебе могу прайс написать, у кого сколько стоит экзамен, у кого курсовая. И все они у него в кулаке. Нажмет на них, и сессию мне не сдать ни за что». «Почему не сдать? Ведь ты все знаешь. Ну, подучи еще, так, чтобы они подкопаться не могли». «Многого не понимаешь. Прости, Тань. Но у тебя только шарага за плечами. Откуда вас не знали, как на производство выпихнуть? А когда тебя сразу несколько преподов начнут намеренно валить, тут ты хоть как учи». Костя замер, боясь обнаружить себя и уже не собираясь уходить. После долгого молчания Танька спросила. «Ну и куда он тебя зовет?» «На Кипр», — мрачно ответила Леночка. «Еще весной начал уговаривать». «Надолго?» «На 10 дней». «А, как раз, чтобы вернуться к началу нового учебного. Знаешь, Ленок, другая на твоем месте уже собирала бы вещи, навешав лапши папану и маману. С Студентки сейчас в постель готовы лечь ради того, чтоб неуд в зачетке исправить. А тут декада на Кипре. С подпольным миллионером. Я случайно не смогу тебя заменить? Ты предложи. Тебе все шутки, всхлипнула Леночка. Пусть хоть миллиардер, но мне он не нужен, козел старый. Заладила. Козел, козел. Недовольно пробурчала Танька. «Все мужики козлы. Вот найдешь ты себе мужа по большой любви, а через некоторое время выяснится, что он такой же козел, как твой декан, если не хуже. Только денег у него не будет. А если будут, так он поедет на Кипр с любовницей, оставив тебя дома вытирать сопли ребятишкам». «Что делать-то?» – обреченно спросила Леночка. В голосе еще дрожали слезы. «Ну, уйди из института, раз все так мрачно», – посоветовала Танька. «Мои родители за эти 2 года в струнку вытянулись. И все, чтобы их доченька любимая получала высшее. И дальше намерены вытягиваться. Как я им в глаза посмотрю? Как объясню?» «Ну, переведись», – уже крикнула Танька. Но Костя не стал дослушивать, чем закончится разговор, и, аккуратно ступая, пошел прочь от курилки. «Девчонки скоро выйдут, не смогут они там долго. Спохватятся, что их прекрасно слышно снаружи через тонкую стенку из гофрированного железа». Он вытащил телефон и посмотрел время. Лена должна была вскоре смениться и ехать домой. Обойдя столовую, он встал неподалеку от входа, и девушка действительно вышла через несколько минут. На лице уже не было и следа слез, однако оно вытянулось и побледнело. «Пока, Кость», – бросила она, проходя мимо. «Почти приветливо». «Что ты в этом комбинезоне до сих пор? Ночевать здесь собрался?» «Подожди», – ответил он, удерживая ее за руку. «Знаешь, я сейчас все слышал, о чем вы с Танькой говорили». Девушка вздрогнула, остановилась и взглянула на него из-под лобья. «Подслушиваешь», – сказала она, – и в голосе больше не было ни капли приветливости. Он стал злым. «Я курилку шел убирать», — возразил Костя. «А вас за километр было слышно. Я не собираюсь никому рассказывать». «А что ты собираешься делать?» — прищурилась Лена. «Я помочь хочу». «Правда?» — горько улыбнулась Лена. «А как?» «Может, просто поговорю с ним?» «Поговоришь?» переспросила она и сдавленно рассмеялась. «Поговоришь? Да он не только деканом у нас. Он самой перестройки коммерции занимался. Теперь в 10 раз богаче Теплова. У него знаешь какие связи. И ты с ним поговоришь». Костя решил не обижаться. «Послушай», — сказал он, — «только не психуй. Ответь мне на пару вопросов. Ты точно с ним не поедешь?» «Естественно. Ты за кого меня принимаешь? Я под похотливых пердунов не подстилаюсь». «Не ругайся так, тебе не к лицу. И ты точно уверена, что он выживет тебя из института?» «Это называется риторический вопрос, Кость. Ты же слышал, о чем мы говорили». «Тогда какой вред я тебе причиню, разок побеседовав с ним?» «Никакого. Хуже-то не станет. Есть у тебя его номер телефона?» Лена внимательно и недоверчиво вглядывалась в его лицо. «Тебе это зачем, Кость? Не станет он с тобой разговаривать?» «Это я с ним не стану», — подумал Костя, сказав вслух. «Кто знает, у меня тоже имеются кое-какие связи. Наверху. Ну, есть номер?» «Конечно», — девушка наклонила голову, расстегивая сумочку. «Дал мне, чтобы я по зрелом размышлении могла выразить свое согласие. Записывай». Когда они расстались, Костя сходил переодеться и вышел с территории комплекса, на прощание махнув скучающему охраннику. Автобус, на котором он обычно ездил домой, уже ушел, и на остановке никого не было. Костя опустился на скамейку и достал телефон. «Дмитрий Семенович Белецкий». «Удалить контакт? Вы уверены?» «Эх, Дмитрий Семенович, что ж ты такой сукой выродился?» О похожем случае Костя слышал от Алиски, ныне покойной Алиске, которая училась в институте в другом городе. Но там девушку к любовной связи принуждал не декан, а рядовой преподаватель. Парень же девушки был не таким нерешительным нюней, как он, Константин Меньшиков, а настоящим бандитом стандарта Котлеты. Тоже нынче покойного. И после разговора по душам преподаватель, в спешном порядке уволившись из института, отбыл в неизвестном направлении. Такие дела. Не все учителя похожи на Балабина, который любил учеников как родных детей. Ну и Балабин мертв. А вот Дмитрий Семенович жив. Хотя лучше сказать, пока жив. Стоп. Еще не поздно дать задний ход. Леночка действительно может просто уйти из института. Только почему она должна уходить? Ты что, не хочешь ее защитить? Да брось, Темнила, зачем корчить из себя рыцаря? Тебя ведь до трясучки бесит, что некий мерзавец предложил Леночке спать с ним. Не просто предложил, вынуждает к этому. Ту самую Леночку, которую ты до сих пор в кино пригласить не отважился. Внимание! Дмитрий Семенович Белецкий будет безвозвратно удален. Отменить? Продолжить? И зачем я полностью записал его имя, фамилию, да еще и отчество? Как это глупо, так аккуратно регистрировать данные человека, которого ты намерен убить. И ты подумал, что потом скажешь Лене? Сможешь объяснить? А зачем объяснять? Ничего не придется мне объяснять. Был человек и нет его. Да и человек ли? Скотина. Седина в бороду, бес в ребро. Ничего мне не придется объяснять. Я не обязан. Несчастный случай. Кирпич с крыши. Наезд на пешеходном переходе. Инфаркт. Внимание. Дмитрий Семенович Белецкий будет безвозвратно удален. Или так, или идти сегодня вечером в ванную. Что же ты делаешь с нами? Судьба. Предлагая такой выбор. Продолжить? Да. Нет. Если удаление Котлеты с материального плана бытия ты еще мог назвать самообороной, то теперь произойдет чистой воды убийство. Из ревности. Или от праведного возмущения людской низостью. Но все равно убийство. И как ни страшно сейчас, потом будет страшнее. Или станет легче, что еще хуже. Продолжить? Сегодня этот похотливый Дмитрий Семенович. А кто через неделю? Через месяц? Через год? Как долго человек способен находить оправдание таким поступкам? Кем ты сам станешь через год? Через 5? Через 10 лет? Если будешь лишать людей жизни одним касанием кнопки на сенсорном экране? Костя огляделся по сторонам, словно ища того, с кем он мог бы посоветоваться. Но на остановке все еще никого не было. И машин почему-то не видно на трассе. Один. И некому задать вопрос. Отменить? Продолжить? Да? Нет?